То, что этим надеждам сейчас не суждено было сбыться, вызывало у него еще большее раздражение против Марии Грации. Он вспомнил сцену ревности, которую Мария Грация устроила ему вчера вечером, и утратил к ней даже остатки жалости, испытывая одну лишь злобу. «Твоя мать!» — бросил он Карле, — «набитая дура!» Карла повернулась, хотела ему ответить, но тут скрипнула дверь. Буквально волоча Микеле за руку вошла Мария Грация. «Добрый день, Мирумечи!» — сказала она любовнику, и без малейшей паузы, показывая на сына, добавила. «Знаете, Микеле утверждает, что если мы не уступим вам виллу, а продадим ее на аукционе, то сможем заплатить долги, да еще останется 20-30 тысяч лир. Он прав?» Лео потемнел в лице. «Глупости!» — не двигаясь, — сказал он. «Никто и ни при каких условиях не даст вам за виллу больше, чем я». «Но в сущности, — сказал Микеле, подойдя поближе, — ты нам вообще ничего не даешь. Вынуждаешь нас покинуть виллу, и только...» «Я вам уже немало дал», — недовольно, скучающим тоном ответил Лео, глядя через окно на блеклое небо. «Впрочем, — добавил он, — поступайте, как знаете. Продавайте виллу, дарите ее». «Но предупреждаю, больше я ни в чем не приду вам на помощь. И в день истечения срока деньги должны лежать у меня на столе». Лео знал, что, говоря так, он многим рискует. А вдруг они и правда решат продать виллу на аукционе, тогда выяснится ее истинная цена, и он проиграет игру. Но Мария Грация не разбиралась во всех этих аукционах и купчих. И считала их сплошным обманом, а главное, она боялась потерять возлюбленного и готова была на все, лишь бы его удержать, и она поспешила его успокоить. «Нет, — сказала она, — на аукционе мы, пожалуй, виллу продавать не станем, но вы, Мирумечи, могли бы предложить нам более выгодные условия, тогда можно было бы договориться». «На каких же условиях? — не глядя на нее, — спросил Лео. — Ну, к примеру... С редкой наивностью, — сказала Мария Грация, — вы могли бы оставить за нами виллу до тех пор, пока Микеле не начнет работать, зарабатывать деньги, пока Карл не выйдет замуж. Лео встретил ее предложение громким, неестественно, презрительным смехом. — Долго же мне придется ждать! — воскликнул он, наконец оборвав деланный смешок. — Очень долго! Он посмотрел в грустные и покорные глаза Карлы и угадал ее мысли. «Кто захочет взять меня в жены?» Но это вовсе не вызвало у него жалости или огорчения. Наоборот, он ощутил тщеславную гордость от того, что вся ее жизнь всецело зависит от него, Лео. «Как?» — оскорбилась Мария Грация. «Что вы хотите этим сказать?» «Боюсь, вы меня поняли превратно», — поправился Лео. «Я уверен, что Карла в ближайшее время выйдет замуж, и от всего сердца желаю ей этого. Что же до Микеле, то я не думаю, что он скоро начнет зарабатывать. Пройдет еще немало лет. И я не убежден, что у него хорошие шансы разбогатеть. На этот счет, уважаемые сеньора, я, простите, испытываю серьезные сомнения». До сих пор Микеле молчал, позволяя матери втягивать его в спор. Но теперь, когда Лео открыто обвинил его в лени и никчемности, он понял, что, несмотря на все свое равнодушие, должен как-то ответить. «Самое время обидеться», — подумал он и шагнул к Лео. «Я», — твердым голосом сказал он, — «совсем не такой, каким кажусь тебе, и на деле докажу, что умею работать и зарабатывать не хуже других. Вот увидишь». — добавил он, радуясь выражению полного одобрения и гордости на лице матери, — что и без твоей помощи смогу обеспечить себя и всю нашу семью. — Разумеется! — воскликнула Мария Грация. Она восхищенно погладила сына по голове, и он улыбнулся, полный сострадания к ней. — Микеле будет работать и станет богатым! — пылко воскликнула она. — Мы ни в чем и ни в ком не нуждаемся. Но Лео не так-то легко было сбить с толку. Он в бешенстве пожал плечами. «Ерунда!» — крикнул он. «С Микеле никогда не знаешь, шутит ли он или говорит серьезно. Ты, Микеле, шут, Гороховый, самый настоящий шут!» Лео был вне себя от ярости. В делах он шуток не терпел, это уж точно. Он готов был встать и немедленно уйти.